Пока, скажу так, пока не до песен мне и до стихов, я буду отдыхать. Тем более начинается лето, и где-то уже, я думаю, к концу 2017, начало 2018 должно вырисовываться, что делать. Скорее всего, 30 лет я проведу в гостях у двоюродного брата. Тем более, видимся мы с ним не так уж часто. Тоже попью чай, тоже посидим, послушаем музло. У меня брат уже вырос из спидота, он у меня учится на автомеханике. Сейчас получает второе образование там в Кирове. И просто поговорим с ним о реальной жизни. Ну и, соответственно, подумаем вдвоем над будущим нашим творчеством. Потому что я мечтаю, как во многих трэшерских группах, передать брату свой опыт, чтобы брат, иногда двоюродный, ну, Максим Пономарев, выходил и подыгрывал мне на концертах в соло-парке. Я один не буду использовать фанеру, а играть на всех инструментах один я не смогу. Полностью живая музыка. Никакого компьютера, никаких эффектов. Для эффектов я могу специально сделать акустический сет, допустим, с приглашенными диджеями, там такая ламповая будет электронщина, но с использованием гитары, как у там Аполло Фуфоти, Футбой Слима и классических Chemical Brothers. Потому что последний Гориллаз меня не впечатлил. Это полный кал, как и Блёр.